По возвращению в столицу у меня уже было два контракта. Один я отработала сразу же. Там надо было проехаться на многоколесном монстре. Рекламодатели хотели за 2000 юаней в час меня подписать, но мама им ответила: 10 тысяч за один съемочный день. Те решили, видимо, что нашли наивную дурочку. Ведь работать с детьми – это сложно и долго, и действо запросто может затянуться на весь день, вечер, ночь. Ага, кто тут наивный? Мать моя, знающая доподлинно, что за весь сериал ее доченька ни одного дубля не запорола. Съемочная группа дорамы даже пари устраивала. Сколько безупречных дублей подряд снимет малышка Ли? Триумф, все сцены с первого дубля. Был там такой пункт. Вот он и победил. Чу и дядя Бу сорвали куш. А помощник режиссера Лю очень расстроился, что врожденная осмотрительность не позволила ему поддержать эту ставку. В общем, 10 тысяч юаней – это были легкие деньги. Мне, правда, страшно жало обувь, которую мне выдали, ношеную причем, вот экономные товарищи. Но это ерунда, рабочий момент. Зато я так понравилась заказчику, что мне драндулет из рекламы презентовали, и новый заказ сделали, на рекламу беговелов для детворы. Это где не педальки крутить, а ножками, ножками, но с помощью колесиков. Ждут поставку из ИУ. Помните, мы мимо него на апельсинке гоняли, той, что не чита этим колесным. Но на свою апельсинку я пока не заработала. Гоняю по двору, когда есть время, на бохе. Это не совсем закос под быху, просто так на китайском звучит мята. А велик мой в мятном цвете выпущен. Вторая рекламная съемка, и фото, и видео, была куда как интереснее. И по деньгам в том числе. Ребята производят множество детских приколюх. Местное название вам ничего не скажет, там выражение, означающее: ростки тянутся к свету. Так что я его, пожалуй, упрощу до ростков, или росточков, так милее. А детские товары, это же как раз про милоту, пока не взглянешь на ценники. Бюджет, размах и фантазия у ростков на уровне. Первое, что нам, маме, а она, мне, сказали, это не размер гонорара. Нет, они зашли с другой стороны. Восхитились концепцией перевоплощения Мэй-Мэй в куклу, и сказали, что тоже так хотят, но не скоммуниздить всю идею целиком. Нет, они снимут полноценную рекламу со мною, а к ней добавят бонус, рисованную версию, и даже выпустят по эскизам затем игрушку. 2. Меня и моего партнера по съемкам. Партнер у меня шерстяной и флегматичный, и почему-то в виде игрушки сменил породу. Правда, я пока только черновую версию рекламы видела. Может, поменяют собаки на врисовке. Глазюки они тут, я заметила, любят рисовать здоровенные. Компенсация, видимо. Причем у меня так-то нормальные глаза, а по местным меркам даже большие, если не щурюсь. Но нет, надо же впалиться. Ростки подумывают о том, чтобы не только разовым контрактом меня подписать, они нам заплатили 22 тысячи юаней, если что, это как бы четверть от съемок в дораме. Если зрительский отклик получится такой, как ожидается, они меня лицом бренда планируют сделать. Это пока только осторожные обсуждения и прощупывание почвы, но намеки дают многообещающие. Лицо бренда – это совсем другие деньги. Поживем, увидим. Сейчас, на волне популярности, дела о фарфоровой кукле будет странно, если моя реклама для росточков не зайдет народу. Если с ростками срастется, хе-хе, то прочие рекламные съемки на весь учебный год можно будет свести к минимуму. Без надрыва ходить в сад по будням, в воскресенье тратить половину дня на одну съемку, а остальное время проводить с семьей. Хорошо бы, чтобы так и получилось. Я предпочту работать в рекламе по принципу: лучше меньше, да лучше. Про эти свои работы я вспоминаю, пока взрослые пьют чай. Яну явно надо обдумать мое наивно-детское предложение, не ввязываться в то, что делать не хочется. Мамуля так воспитана, что знает, когда следует говорить, а когда предпочтительнее помолчать. И, когда режиссер Ян поднимает взгляд, Мэйхуа выдает понимающую улыбку. «Вы же не только ради новости о втором сезоне позвали нас, это нас мамуля подчеркивает. Смыли». Ян Хау кивает, вздыхает и сдается. «Мы ему нужны, причем обе. Дело в том, что у него есть родственник, запускающий в продажу новую марку бутилированной воды. Тут придется отвлечься. В Китае все не очень хорошо с питьевой водой. Воду из-под крана пить без кипячения, скажем так, нежелательно. Вода в бутылках – Это нужный и важный товар в Поднебесной. И минеральная, и питьевая, всякая вода востребована. И вот этим небесполезным делом решил заняться родственник нашего щегла. Марку торговую он уже зарегистрировал. Воды Куньлунь называется. Производство наладил, товар, пробная партия, даже понемногу продается. Но хочется, чтобы вода с пиков хребта Куньлунь стала узнаваемой и популярной в стране. Тут влезла маленькая любопышка с вопросом, что это за горы такие, что аж на этикетку название и обрез горного хребта нанесли. Ответов несколько. Первый. Куньлунь, лунные горы, это горный массив. Второй, не совпадающий географически, это название священной горы, источника Желтой реки. Там можно отыскать древо жизни, висячие сады, нефритовые и жемчужные деревья и много всяческих чудес. Плод долголетия только там и произрастает, там же дворец богини установлен, и так далее, и тому подобное. Дядюшке режиссера показалось замечательным свести воедино вот это вот все, но не прямым текстом, а как бы посылом. Наша вода, самая-самая, потому что почти волшебная, в рекламе. Ему нужен крутой сценарий рекламного ролика. За этим Ян Хао обращается к мамочке. И ему нужны будут те, кто в рекламе снимется. Дядюшка проникся образом девочки-куклы из дорамы племянника. Его желание – это участие малышки Мэй-Мэй в рекламе его воды. Долголетие, боги, духи и сокровища. Вода. В моей головушке забрезжил свет новорожденной идеи. Правда, местами смахивающий на плагиат. Но какая же вкусная задумка. Сейчас поясню. А чем я? Рекламу в той жизни Кира Воронова смотрела редко, как и ТВ в целом. Но конкретно этот ролик мне прошлый скидывал товарищ, со словами «Это клево, посмотри». По ссылке рекламировали французскую воду. Шел там, значит, взрослый мужчинка, затем в отражении вместо своей офисно-планктонной рожи внезапно увидел младенца. Ох, удивился. Поперся к зеркальной стене соседнего здания. И там... тот же карапуз. Дальше было много людей вдоль этой зеркальной стены, все они видели в отражении малявок, и все танцевали, и взрослые, и дети. Детишки одеты похоже, двигаются похоже, и все это очень мило и задорно. Посыл был в том, что эта вода такая чистая и натуральная, что сохраняет молодость потребителя. А мамочка давеча обучила меня новому чинью, или, как нам привычнее, идиоме, буквально готовое выражение. Так вот это, вчерашнее, готовое выражение, Ван Гучентин, употребляется, как пожелание длится вечно. Вечно молодой, вечно цветущий, вечно пьяный, пело у меня в голове смысловыми галлюцинациями сутки тому назад. Мама, мы вчера учили, говорю и улыбаюсь. Мэйхуа ловит мой взгляд и подсказку. У нас с ней так-то уже есть своя система знаков. Бессмертие, легкая задумчивость на красивом лице. Режиссер Ян, думаю, у нас получится удовлетворить запрос вашего уважаемого родственника. Мне понадобится день или два на написание сценария. Правда, изумляется Ян так сильно, что ненадолго выпадает из постоянного держать лицо. Так быстро, мы снова переглядываемся с мамочкой. Сценарист Байя приготовит черновик как можно быстрее, вежливо кланяется Мэйхуа. Да чего ж порой удобны эти обращения в третьем лице. Сценарий создается за пару часов. За это время я успеваю показать мамочке отражение в пруду с карпами. А чего далеко ходить? Дальше, спасибо дождичку, что шел, пока мы обедали, указываю на парное отражение, только на этот раз в луже. Я с одной стороны наклоняюсь, она с другой. Для рекламы лужа образуется, когда героиня, у нас ведущая роль достанется девушке, случайно разольет воду из бутылки. Ее толкнет прохожий, бутылка упадет, вода разольется. Почему именно девушка? Так марку воды, которую будет пить вся семья, чаще выбирают женщины. А одинокий мужчина будет не прочь полюбоваться красоткой в начале ролика. Воду девушка разольет возле зеркальной стены, это мы сопрем. Так что сначала личико малышки, мое, героиня увидит в луже, затем, подняв глаза, увидит омолодившееся отражение целиком. Потычет пальцем в стекло, отражение тыкнет в ответ, обе корчат рожицы, машут руками, а затем мелкая превращает набор случайных жестов в танец. Место выберем из популярных. В столице мы или где? Музыка возле торговых комплексов играет часто. Песню возьмем непременно китайскую. Что-то с приятным звучанием и ритмичное. Танец французы не ставили, детки дрыгались на свое усмотрение. Но у меня есть в доступе парочка парней погодок, и мы вполне можем разучить что-нибудь простое руконоводрыгательное, легкое. Чтобы не трудно было обучить и еще других малышей, Если родственник Яноха удаст добро на масштабность, часть вместе, часть кто во что горазд. Люди подходят, присоединяются, все веселятся и танцуют. А в заключении слоган: «Воды Куньлунь, будьте вечно молоды». Я сам это сниму, проникается замыслом режиссер Ян при нашей следующей встрече. Бу встанет за камеру. Хм, Чжу Юэ еще не начала новый проект. Привлечем ее как взрослую мыли. Жуй тоже должен согласиться. У Али есть двое друзей. Мягко предлагает Мэй Хуа и пододвигает фото Джиана и Ченчина. На получение снимков в хорошем качестве и разучивание кусочка будущего танца ушло времени больше, чем на запись сценария. О, этого мальчика можно использовать, как юного Жуя, одобряет портрет жирафика Ян. Для второго кого-нибудь подберем. Это ведь друзья Мэйли. Я их видел. Они в том студенческом фильме принимали участие, верно? Так я пропихиваю в самую популярную рекламу Поднебесной на ближайший год, и даже больше, двух своих приятелей. Масштабирование дядюшка одобряет. Так что и тетушка в ханьфу, и пара бегунов в спортивной форме, и юные модницы, и студентик в очках, и пузатенький дядя в представительном костюме, разные типажи, но все из местных, встречают свою детскую версию, и не могут удержаться от заводного танца. Дядю в костюме играет сам владелец Вод Куньлунь, зеркалит его Бо Ченчин, и эти двое как бы не забавнее всех отплясывают, потому как оба совершенно не боятся выглядеть смешными. Дядька Уянахау в этом плане сильно отличается от младшего родственника. Не так уж мы и плагиатим, если даже забыть о том, что французы сняли бы, в моем мире, как тут, вообще без понятия, этот ролик лет через 13-14, то у нас и колорит совсем другой, и дети отличаются от малявок из оригинала. У нас на порядок зажигательнее ролик получится. Да нам даже танец в итоге поставила известная дама-хореограф. Вон она в кадре, танцует в ханьфу. Та версия снималась где-то около полугода. Мы уложились в 3 недели. Там работали профессиональные танцоры, за команду взрослых, а у нас такая сборная солянка. Кто-то прям профи, а кто-то первый раз в жизни вытанцовывал. Черт возьми, наш режиссер, обладатель ряда премий, оператор с руками от боженьки, а в исполнителях – команда мечты. Да даже лужу на земле, одной маленькой бутылочки для лужи зеркала мало, устраивала этими самыми ручками неподражаемая я. Простите, уважаемые французы, но наша вечная молодость – круче. Всегда найдется тот азиат, который сделает лучше. И мы это в очередной раз доказали. Глава 21. Сентябрь 2000. Бэйцзин, КНР. По завершению съемок пришло осознание, что мне 2 с плюсом года, но я уже в состоянии мокрая соль в солонке. Не высыпаюсь. Мы досняли последние кадры 28 августа. Ян Чень, дядюшка нашего режиссера, закатил шикарную вечеринку. Но мы на нее не пошли. Мэйли завалилась спать и дрыхла почти сутки. Да и следующий день тюленилась. Ленилась и изображала тюленя. Мои понимающие родители не дергали дитятка, кроме как с целью вложить в растущий организм еду. Есть, это тюлени могут и всячески одобряют. Очухалась я 1 сентября, в 6 утра. Ведь важный день наступил, первый учебный. В солнышко я топала в приподнятом настроении. Вообще, переключиться из безумного и дико увлекательного летне-съемочного режима в режим упорядоченно-образовательный не так-то просто. Разница существеннее, чем день-ночь. 2 разных мира, если уж проводить сравнение. А, про то, чем грозилась госпожа Сюй, клубничкина мамочка. Спонсорский сбор, действительно, она его предложила, и даже частичное одобрение получила. Но в суммах сбора не сошлись. Маманя Вэйлань желала растрясти всех родителей класса для одаренных на 50 тысяч юаней, а совет одобрил – 10 тысяч. Ведь их цель – дать лучшее образование детям. На эти деньги будут проведены дополнительные улучшения. А вот брать больше неправильно. Продвинутые малыши – это и для садика полезно. Статусность, престиж поднимает. Их таких нельзя лишаться. Так что кое-чьи хотелки урезали до вменяемых денежек. С учетом летних гонораров даже нашему семейному бюджету не стало больно. Оплата за воды Куньлунь пока только частично произведена. За сами съемки. Это всего-то 150 скромных тысяч юаней. Если кто-то возмутится, откуда такие деньжищи за ролик меньше 2 минут, то я отвечу, что для такой работы это еще очень мало. Можно сказать, даром. Это не пару часиков для ростков поулыбаться рядом с песиком, а 3 недели изучения танца, репетиций, съемок. Можно сравнить с гонораром за дело о фарфоровой кукле, тогда кажется, ух, в 2 раза больше ж, почти. Но не стоит забывать, что куклу я играла, никому неизвестной малявкой. Уже кукла принесла мне известность, а с нею и закономерное повышение оплаты труда детского. Это можно сравнить со студенческой мудростью. Сначала ты работаешь на зачетку, а потом зачетка работает на тебя. Сначала ты обиваешь пороги киностудии и рекламодателей, а потом они бегают за тобой, размахивая купюрами. Ладно, про купюры, это я дала волю фантазии, но звонков и обращений к нам уже сейчас больше, чем я готова отработать. Что же до сценария за авторством Байя? Мать моя, мудрая китайская женщина, за сценарий и идею ролика попросила с владельца бизнеса процент с продаж. Не пожизненно, только за тот срок, что реклама будет транслироваться национальными телеканалами. Ладно, 2%. После вычета налогов. Ерунда же, да, здесь должен быть демонический хохот. Но я девочка скромная и смеяться не буду. Вообще, это не является общепринятой практикой. Но ребенок обронил словцо, мамуля подхватила, дядюшка рассмеялся, держась за солидный живот, а затем хлопнул по столу и заявил: «Хорошо, будет так». Ян Хао еще подсобил с оформлением авторских прав. «Есть лазейки, я так поняла, но в наглую содрать нашу идею уже не должны, а вся реклама в стране проходит проверку перед запуском в эфир. Там еще ряд правил есть, оказывается, от недопустимости показа государственного флага до запрета на формулировки а-ля «самый высокий уровень». 50 тысяч юаней из заработанного мы постановили на семейном совете отдать в пользу бедных, в смысле, старших родственников. У дедушки с бабушкой появилась возможность купить возле мандаринового сада еще один участок, побольше имеющегося и частично засаженного фруктовыми деревьями. То есть не придется несколько лет ждать первого урожая. И я начала, еще в середине августа, в поздневечернее время, когда батя дома, выспрашивать, что умеют родители моего брательника-подельника, Лич Жуна, с которым мы демона в деревне мастерили. Потому как хорошо бы честного брата перетащить в город, в продвинутую систему образования. Тут меня малость обломали. Чтобы ребенка зачислили в школу Быцзина, у него должна быть соответствующая прописка. Так, в сад элитный я попала не только благодаря уму и цитированию Шекспира, но еще и потому, что прописано в нужном районе, а жилье в столице стоит куда как дороже, чем участок с мандаринами в далекой провинции. Так что, мысль неплохая, но пока что нереализуемая. На приобретение недвижимости эта ворона еще не заработала. Впрочем, какие мои годы, я ж детсадовец. Итак, детсад, в 7:32 проведена явка, в воротах, сдал, принял. Штатный доктор Саншайн проверяет горлышко, нос и кожные покровы. Если все ок, то мамочка передает ребенка учителю, машет рукой, бай-бай. Поскольку в саду нас будут учить английскому, родительница и вся взрослая часть съемочной группы рекламы «Вот Кунь-Лунь», большую часть августа учили меня простым словам на сложном языке далекого запада. Чтобы малышке легче было на первых порах, директриса не говорила моей замечательной, чем именно я ее впечатлила во время прохождения тестов, а Мэйхуа не спрашивала. Для нее совершенно естественное явление, что ее драгоценная дочь, лучшая во всем, трава зеленая, срединное государство процветает, а мы ли, лучше всех. Так к чему уточнение? Дальше деточкам показывают, акция первого дня, уже с завтрашнего дня все сами, шкафчики для вещей и ящики для сменной обуви. Я так поняла по разговорам взрослых, сменка в садике тут не везде входу, могут и в уличной в классах ходить. Все 20-30 человек в группе государственного детсада, Саншайн, продвинутый, и в этом плане тоже. Запомните эти шкафчики, внутри каждого из них наклейка с вашим именем, сообщает молодая учительница маленькой стайке детенышей. Две формы записи, иероглифы и пиньин. В группе для одаренных все ученики должны знать, как пишется ваше имя. В обычной группе наклейки снаружи, но вы отличаетесь. Ничего себе веселый старт. Не откладывая в долгий ящик, с обувью, запускают сегрегацию. Вы отличаетесь. Хм. Одна из девочек тут же принимается осваивать территорию. Для того, чтобы сесть, есть выступ. Жордочка, если изволите. Но кому-то узко, или так привычнее, так что папа опускается на коврик. Учитель ничего не говорит, но глаза, и так узенькие, сужает еще больше. Также мы предлагаем каждому из вас выбрать животное, дежурная улыбка и веселенькая интонация. Рисунок с ним завтра прикрепят к вашему шкафчику. Изнутри. Ворона, сходу брякаю я и чуть не кусаю себя за язык. Хорошо еще, не уточняю, что белое. Ладно, если что, буду переводить стрелки на мать, на ее творческий псевдоним. А я же люблю маму. Отлично, мыли. Бегемот, без раздумий сообщает Боченчин. Где-то дальше по коридору, я уверена, называется животное длинношее, жираф. Голосом второго моего приятеля. Грустно, что нас раскидали по группам. Но это то, на что я не могу повлиять. Помните, в Дораме был эпизод с девушкой, чью семью убили, ее саму преследовали и чуть не покрошили тоже, а она при мысли о необычной нефритовой подвеске на поясе спасителя, улыбается. Я же потом, уже на съемках рекламы, где мы с Чжуюэ тесно контактировали, спросила, почему? Почему в такой момент на ее лице улыбка? И таки она дала мне объяснение. Есть вещи, которые мы изменить не можем, как бы ни старались. У героини Юэ это гибель семьи. Есть вещи, на которые мы можем повлиять. Это поиск спасителя и дальнейшее с ним взаимодействие. Подвеска ценная, значит, владелец ее знатен. Будучи рядом с ним, есть шанс узнать и о виновнике жестокого убийства. Значит, получить возможность отомстить. Это сложно сходу переварить и примерить на себя. С этим, мне кажется, надо родиться и вырасти. Вот, воспитываю себя, как могу, согласно местным традициям. После первого этапа, сам себя переобуй, рюкзак со сменными вещами в шкаф соскладируй, нас этапируют к АХМ, ведут в класс. Тут мы будем проводить большую часть дня. Вполне себе пристойно. Ящички и открытые ниши, как я понимаю, для игрушек и всяких развивашек предназначены. Считаю стульчики. 16 мест. А группа, как было заявлено, должна включать в себя 10 мемберов-дошколят. Они решили принять больше детей в группу для одаренных, скажем, за хорошие отметки в обычной группе, или, как альтернатива, за деньги, да. Поглядим и разузнаем. Вдруг удастся Джиана к нам перетащить? Надо будет и всех наших мам подключить к вопросу. На стене напротив занятная доска с деревяшками на магнитиках. Чую, одного бегемотика отсюда будет сложно оттащить. Он сам к ней приклеится, без всяких магнитиков. Во, уже потянуло. И не его одного. Мальчик, стандартного вида китайчик, ломанулся к деревяшкам с порога. И тут же начал их вертеть и пытаться расковырять. Девочка в красно-бело-полосатом костюмчике понеслась в припрыжку следом. Похоже, что у пацаненка в клетчатых штанах нарисовался полосатый хвостик. Меня эта попрыгунья смутила. Даже, я б сказала, напрягла не по-детски. Шустрое и бойкое поведение для двухлетки. Норма, как и улыбка до ушей. А вот взгляд снулой рыбы, вне нормального. Маленький китайский электровеник с пустыми, безразличными, да что там, мертвыми, глазами. Так я видела эту малютку. Это БРР, скажу я вам. А еще наводила на мысли про наступивший зомби-апокалипсис. Полосатая сдирала дощечки и швыряла их на пол. Боченчин технично вклинился между этими двумя, стал подтаскивать магнитики друг к другу. Конструировать всякое, это ж рай для него на первое время, пока чего-то круче не дадут юному гению с развитым пространственным мышлением. И совсем не гениально быканул на бегемотика разбиратель, и попытался толкнуть своим бедром крепкое, еще бы, после сталькита танцевальных репетиций, бедро Ченчина. Не на того напал, бегемотик даже не заметил. Замахнулась ручонкой, с зажатой в нею деревяшкой, швырятельница. Моего дружбана по башке лупить вздумала, я метнулась вперед. Успела перехватить щуплую, неспортивную руку до столкновения древесины с черепом бегемота. Глянула на нее, особо не сдерживая злость. Одаренные дети, как же, и не сразу поняла, что малявка не ноет, не отшатывается. Даже руку не пытается вырвать, лыба от уха до уха и застывший взгляд. «Бить моего друга нельзя», — ровно сообщила я этому странному монстру в детском обличии. «Поняла, может, слепая», — сделала я допущение, но тут же отменила его. Зрачки двигались, дотянулась она перед этим к плашкам из дерева вполне целенаправленно. Это становилось любопытно. За что-то же взяли разрушительницу в класс для одаренных. «Дети, все сюда, но это все подождет», так как в 8:00 у нас начинается завтрак. Если до начала завтрака ребенка не привели в садик, то можно уже и не спешить. В 8 часов утра ворота закрываются. Одна из двух нянь, у нас одна учительница и две ее помощницы, няни, но обращение ко всем одно, Лаши, учитель, ждет до последней минуты, пока другая показывает класс с ранним пташком. Клубничка, к К слову, явилась почти что к завтраку. Зыркнула на меня без симпатии, и все на том. Ее усадили за другой стол, все четыре места за нашим с Ченченом столиком уже были заняты. Кем? Догадайтесь. Нас попросили по очереди представиться, дабы с незнакомцами не трапезничать. Или просто уже начали приучать к порядку. Фиг пойми. Итак, пацана зовут Га Юн. Для шкафчика юный Юн выбрал сильное тотемное животное, быка. Очевидно, оттого и быканул на бегемота. Девочка-рыба, это у нас Цао Шуфан. Она себе на дверцу попросила налепить акулу. Какой славный выбор. Сели ровно. Внезапно прикрикнула старшая воспитательница. Спину выпрямить. Ножки вместе. Коленки вместе. Ладони на колени. За другим столиком никак не мог усесться щекастый мальчишка. Отставил ногу в сторону, а не так, как велела учитель. Тычок, ногой по ноге. Сядь ровно, окрик. Или не получишь свой завтрак. Пока две нянечки споро разносят по столикам йогурты, печенье, орешки и кокосовое молочко, наша добрая учительница обходит весь класс. Плохо, но для первого раза допустимо. Нам позволяют выдохнуть и похрустеть печенюшками. Жую миндаль, поглядываю на надсмотр нянечек. Мимолетно вспоминаю о цианидах, как и ядах, замечательно маскируемых присыпками истертого миндаля. Я, конечно, все понимаю. Без дисциплины и послушания детьми, особенно чужими, сложно управлять. Но как-то здешние методы меня не вдохновляют. Когда дети заканчивают с легким перекусом, дрессировка продолжается. Няни убирают посуду и крошки со столиков, а дети снова сидят ровно, как по линеечкам. Хлоп, ладонью по спине наклонившейся девочки. Прямо спину держим, иначе не пойдем на улицу. И тут на соседнем стуле начинает ерзать Ченчен. Мальчик с особенностями, которому не просто объяснить что-то про дисциплину, та для него что-то скучное. Сейчас эта Мегера двинется к нам, холодеют мои пальцы, лежащие ровно на коленках, как и велено. Мне-то не проблема отыграть желаемое поведение, а другану влетит. Чен, слушай и молчи, говорю тихонечко, если и влетит за болтовню, то мне, а не приятелю. Эта игра, она сложная и с особыми правилами. Надо замереть на одном месте. Да, вот так, молодец. И сосчитать в уме, сколько на доске с магнитиками дощечек. На доску смотреть нельзя, ты должен вспомнить расположение каждой деревяшки. Я знаю, что мои товарищи по играм, уже не только в песочнице, за август подтянули счет, и оба могут считать до 100, уверенно. Дальше им тяжело пока, но они стараются. А потом, с горящими глазами спросил нет, не бегемот, а юный Юн, к счастью, тоже шепотом. Когда досчитаем, на эту парочку я не рассчитывала, но действую по обстоятельствам. Из суммы вычти столько, сколько человек в классе, импровизирую в усложнении задачки. А награда, шепчет мини-акула, будет, за теми из вас, кто не научится сидеть ровно, оповещает детишек учитель. Мамы не придут, вовремя она. Награда, шепчу с придыханием, выход из ада. Едва ли местным деткам знакома концепция ада, в этом возрасте, но посыл от старшей они точно уловили. Мама не придет, это реально страшная угроза для малыша, и деточки проникаются важностью решения задачи. Хорошо, перехватывает инициативу одна из нянь помоложе. А теперь все встаем, подходим ко мне, выстраиваемся. Ты, бери мальчика спереди за край одежды, а ты, девочку спереди. И так все держимся друг за дружку. Идем, идем, идем. Цыпа-цыпа-цыпа, угораю я в процессе. Паровозик тронулся и запыхтел. Чух-чух-чух, цыплячий паровоз ведут на площадку для зарядки. По дороге сообщают нам, что сегодня мы будем заниматься между корпусами, а по понедельникам зарядка, на внутреннем стадионе. В понедельник мы все поем гимн страны, глядя на флаг. Кто гимн не выучил, как раз есть время на выходных. Удачно в этом году 1 сентября на пятницу выпало. Ходили мы в день тестов через внутреннюю площадку. Там много синего, видимо, цвет неба, а небо с солнышком так здорово стыкуется, много света и хорошие покрытия. Но уличная площадка в 1000 раз интереснее. Она ни в какое сравнение не идет с той, что я помню по прошлой жизни, по тому солнышку, что в Питере. Еще из окна стало очевидно, в местной вариации прикольно и есть, чем заняться. На улице стройными рядами уже выстроены другие группы детсадовцев. Нам достается участок для самых маленьких. Дальше там еще куча всяких лазалок, турникетов, сетки натянуты. Есть даже низенькие баскетбольные кольца. Словом, я вижу, на что идут денежки наших пап и мам. Еще бы выстраивание иерархии как-то помягче проводилось. Следующий час мы разминаемся, пляшем и скачем. Все это под музычку. Упражнения показывают молодые учительницы, старшая бдит, чтоб заключен подопечные не ленились. Мне-то все ок, и бегемоту после дамы хореографа нормально. А бычок и акула то в ногах запутаются, то рукой полный мах не дотягивают. Стараемся, стараемся. То и дело придает бодрости наша классная грымза. Выше. Тяни носок. Раз-два, раз-два. Закончили. Наш паровозик трогается в обратном направлении, в класс. Сначала только по пути в уборную заглядываем. Организовано. Шутки про строевой шаг вообще уже не смешны. По команде мы производим даже мытье рук. В классе нас встречают вопросом, сколько на доске деревянных фигурок, и задают алгоритм действий. Знаешь ответ, поднимаешь руку, ждешь обращения учителя, отвечаешь. Над нашим столиком вскидывается сразу 4 руки. 4 – это потому, что по дороге из уборной бегемот отчитался мне в выполнении задания. 97 минус 10 – детей и 3 – взрослых равно 84. Так что я пользуюсь результатами чужого умственного труда. Тем более, тут-то задачка попроще будет. Однако ответить предлагают не мне, а быковатому Юну. 97 – рапортует рядовой детсадовец Гао Юн. Неправильно. Поджимает губы Грымза. На втором завтраке твой стол не получит десерт. Ченчин хмурится пухлощекой грозовой тучкой. Тянет руку выше и настырнее. Ответ. 97. Сурово сводит брови добродушный так-то пухлиш. Еще 3 шуфен скину. Уронила. Подсказываю шепотом, прикрыв рот ладошкой. Уронила на пол. Заканчивает мой товарищ. Ответ верный. Грымза дун взглядом командует младший. Проверить. Ей бы свисток на шею собачий. Чтобы при любом удобном случает, как дунуть. Конечно же, 3 деревяшки находятся на полу. Ваш стол получает по конфете, меняет гнев на милость учитель. Вы двое заслужили по солнышку. Что за солнышки и с чем их едят, нам еще предстоит выяснить. А пока наслаждаемся злобным взглядом Сюй Вэйлань. Она же клубничка, она же, в мечтах и в наклейке для шкафчика, леопард. Если глаголом можно жечь сердца людей, то взгляд Вэйлань способен прожигать кожные покровы. К счастью, я толстокожая. Младший разносит второй завтрак. Рис, курочка с грибами шиитаке, чем-то похожи на шампиньоны, но вкус у шиитаке более насыщенный, еще они считаются лечебными, суп с зеленью, яблоко и конфета, в шуршащем фантике. Когда мы добираемся до шуршунчиков, косится на звук не только леопардовая клубничка, но и все остальные бесконфетные дети. Через неделю вас в классе станет больше, несет нам радостную весть учитель Дун. Те, кто сможет выделиться больше других в обычной группе, получит шанс попасть в группу для одаренных. Дети переглядываются и перешептываются. Только за нашим столом штили приятное слуху шуршание. Фантик – это не просто смять и выбросить. Это куча вариантов, как его сложить. Скажем, чтобы получить больше всего граней. А я искренне радуюсь свежей информации. Теперь есть реальные шансы перевести к нам жирафика. Дети из группы одаренных, не получившие за неделю ни одного солнышка, продолжает вещать наша Грымза, будут переведены в группу для обычных детей, или наоборот, к жирафу в стандарт улететь. Демоны и преисподние, мироздание, мы о таком не договаривались. Глава 22. Так, отставить обращение к высшей межмировой инстанции по пустякам. Сначала надо разобраться, насколько все плохо. Тяну руку. Да, девочка, Дун поджимает губы, показывая этим, что ни хрена она не рада моей поднятой руке. Говори, да и обращение, ладно, первый день, сделаем скидку на плохую память. Это ведь дети в группе одаренные, воспитатели – обычные люди. Учитель Дун, скажите, пожалуйста, подаю запрос с напором на вежливость, чтобы не могла не ответить. А за что можно получить солнышки? Учителя будут награждать на своих уроках, хмурится, но отвечает Грымза. Тех, кто сумеет отличиться на занятиях. Количество поощрения и оценка у разных учителей могут отличаться. Но общие стандарты, разумеется, есть. Серьезные, крепкие. Не заржать. Не заржать, увещеваю себя, опустив голову, вроде как в поклоне. Сейчас вы поймете причину. Стандарты в общепринятом для поднебесной языке звучат примерно так. Яцу. У учителей группы для одаренных детей, вне всяких сомнений, должны быть яцу. Крепкие, серьезные яцу, мощные, я б даже сказала, стальные яцу. Вскидываю голову, цепляю на рожицу мину серьезную. Поржать я всегда успею, а сейчас надо в систему вникнуть. А солнышки только прибавляют, Надеюсь, лимит вопросов не исчерпан, или могут за что-то отнять. Вы все узнаете в свое время. Челюсть нашей классной дамы ходит туда-сюда. Своими вопросами ты отняла у группы время для игры и отдыха, девочка, и заслужила несколько недобрых взглядов, ага, сжечь, почти что читалось в карих глазоньках крупными огненными иероглифами. Если бы надо было выбрать животное для учителя Дун, я бы первым делом назвала бородавочника. Это такая клыкастая свинья с приплюснутой башкой. Подкожные жировые отложения на свинской харе смахивают на бородавки. Отсюда и название. Считаю, это дикая свинка, просто идеальное тотемное животное для учителя Дун. Бородавок на физиономии Грымзы нет, но этот недостаток легко дорисовывает воображение. После второго завтрака и моих уточнений нам дают полчаса свободного времени. Меньше. Я ведь 2 или даже 3 минуты этого времени отняла у всей группы. Разрешено всякое, даже, о, счастье, бегать можно. При этом нянечки разносят по столикам разные разности, вроде как для развлечения. Пластилин, карандаши, раскраски и листы белой бумаги. Математическое домино, его тут же цапнула акула, хотя Июн тянул свои рученьки. По очереди, предложила я, кто вытянет короткую, собирает первым. Взяла пару зубочисток, их почему-то не убрали со стола после еды, одну надломила. Спрятала в кулаке так, чтобы не было видно обломанный, или целый, край внизу. За столиком напротив, там, где клубничный леопард, вспыхнула напряженная баталия. Дети пыхтят и тянут на себя пластиковую упаковку с плошками. Розовый детеныш леопарда хлопает по ручке соседа, дергает на себя ценный приз. Нет, так-то есть логика в выборе тотемного животного Сюйвэйлань. Леопард пятнистый, и на клубничине есть точки семянки. Если бы шкура у леопарда была розовая, вообще все условия были бы соблюдены. За столом напротив в дележку вмешивается Грымза Дун. После того, как детеныш, получивший мягкой лапкой по руке, с криком скидывает часть разноцветных блоков на пол, доминошки учитель подбирает, на стол возвращает. За обедом эти детки без сладкого, ласково сообщает она пацану. У нас вытягивает короткую зубочистку Юн. Счетные палочки я делю между Ченчином и Шуфен. Так один сможет называть число, другой отсчитывать палочки. Затем второй предлагает отнять или прибавить сколько-то, другой считает палками, и так далее. А сама, раз уж нам позволено вставать, бреду к свободному столу, забираю с него зубочистки, и к полупустому подхожу. За ним парочка совершенно счастливых детей. Им на двоих выдали такой же набор, что и полным столиком. Спрашиваю, можно ли взять у них стаканчик с зубочистками? Дети в нирване. Им до лампочки, что там я хочу, лишь бы играть не мешало, а я вообще-то пытаюсь прогнуть систему, или хотя бы пощупать рамки возможного воздействия. Если я не на уроке, а в свободное время отличусь, нет, не выпендрюсь, отличусь, могу ли я заработать солнышко, просто, если нет, то не стоит, в дальнейшем, и напрягаться особо. Итак, у меня есть 3 стаканчика с зубочистками, и мягкий пластилин, а я уже второе детство отбываю КХМ. Проживаю. Нет, уклон в тюремный юмор, это уже даже мне не смешно. Пора завязывать. Я о том речь вела, что знаю более прикольное применение зубочисткам, чем ковыряться между зубами. С добавлением мягкого пластилина они становятся конструктором. Простейшим, зато и самым доступным. Дурной пример заразителен. Вскоре к моему конструированию присоединяется Ченчин. А там, поглядите-ка, из другой половины стола уже лапки, плавники и копыта. Тянутся. К завершению свободного времени у нас собранная математическая доска, Юн в соло одолел этого несложного монстра, и нечто почти космическое, выходящее за рамки воображения нянечек, судя по вытянутым лицам, то ли ракета космическая, то ли удивительной конструкции башня где-то там, в инопланетном городе. На самом деле, очень простенький конструкт. Больше всего времени ушло на то, чтобы детскими пальчиками относительно ровно отделять пластилин и формировать из него узлы. О, роняет челюсть бородавочник Дун. Кто это сделал? Мы ли? Тычет в меня пальцем довольный бегемотище. Мы все, поправляю я товарища, вместе. Стол получает конфеты, вместе. Видимо, пришло время сменить малышковый девиз. Мы, сами, трансформируется в мы, вместе. Вопрос, начислит ли за нашу башню нам бонусов, или отделаются этим? О, это интересно, наклоняет голову Грымза, и достойно поощрения, всем, по конфете в обед, и, задумывается, Морщит лоб. Солнышко цыпь. Да, мысленно вопит это ворона. И солнышко автору идеи, нехотя выдавливает из себя бородавочник. Вот ты жадная свинья. В голове. Спасибо, учитель Дун. Вслух. Едва она отходит от нашего стола, как Шуфен сминает звездолет. С улыбкой. И тьмою космоса в глазах. А ведь до прихода Дун лепила и втыкала зубочистки как бы не бойчей всех. В следующий раз оставим трубочки от молочка, сообщаю соседям. Будем делать цветочки для учителей. А если кто-то потом случайно положит цветочек на учительский стул, да перед этим снимет с острых кончиков цветные шарики, это будет чистая случайность, чистейшая. Я еще и остальную группу научу. Проведу, что называется, мастер-класс, чтобы всем досталось от благодарных детишек по рукотворному цветику. Мы ли, сама щедрость, встаем и выстраиваемся, командует тем временем Грымза. Идем на урок английского языка. Перед уроком, плановый заворот в уборную. В 10:15 начинается наш хэппи инглиш, если верить меловой надписи на доске в кабинете англичанки. По размерам класс поменьше нашего. Стульчики и парты, одиночные, занимают почти все пространство. Две передвижных доски. Одна меловая, другая для маркеров и магнитов. И большой проекционный телевизор. «Привет, дети!» Приветствует нас на языке Туманного Альбиона учитель, так и тянет сказать, славянской внешности. «Меня зовут Джейн Смит», ухмыляюсь и перевожу. «Или просто женя». С похожим акцентом у нас в средней школе говорил каждый второй. «Русиш инглиш», так мы этот говор называли. Теперь главное, это даже не проявить себя на уроках леди Джейн. Нет, главное, не спалиться с русишем. Впрочем, на вводном занятии, где Женька с нами только знакомится, опасность не грозит. Малыши вовсю таращатся на светлые волосы, белую кожу и серые глаза. Диковинка же, щедро сыпет солнышками улыбчивая Джейн, записывает себе в тетрадку, кто отличился, и рисует там схематически светило. Занятие длится 45 минут. За это время леди успевает одарить местной валютой пятерых малышей, то есть, половину группы. Всех, кто способен после дюжины повторений произнести за ней «My name is» и представиться. Конечно, я в числе счастливчиков есть, а вот бегемот не осилил. Застеснялся пацан. Надо будет непременно уточнить, можно ли передавать друг другу поощрение, но не сегодня. И так уже Дун хрюкает, что время трачу. Вообще, этот урок дает мне время отвлечься и подумать. Раньше прессовали, кормили, напрягали активностями. Мозг был сосредоточен на решении текущих задач. А тут я поняла со всей очевидностью, что нет повода для кипиша. Заработать одно солнышко в неделю, раз плюнуть. Я два за полдня выхватила. Малыши же схавали угрозу перевода в обычную группу. Стараются отличиться. Так-то все в первый детсадовский день в некотором раздрае. Даже я, что уж говорить о первоходках-первогодках. Ой, все, когда ж меня теперь отпустит ПФФ? Дети, выбитые из зоны комфорта, где их любят, холят и лелеют, попадают в совершенно новые условия, непривычные. Им как минимум не по себе, и мамы рядом нет, зато есть Грымза. Заметим, что все команды тычки мы получаем от нее одной. Нянечки даже нет-нет, а улыбаются подопечным. Джейн, та и вовсе сама сердечность. Злой полицейский Дун, добрые, все остальные, очень похожи на то. Держу пари, Грымза дальше первого года учить нас не станет. Пойдет новых перваков кошмарить, загонять в дисциплинарные рамки. Детский разум пластичен. Быстро схватит матрицу нового уклада, где учитель – бесспорный авторитет. Угроза перевода – это всего лишь дополнительный стимул качаться, чтобы другие не догнали по уровню. Но дома я этот вопрос подниму, конечно. Мы, благодаря летнему периоду, не последние штаны с себя сняли, чтобы закинуть в Sunshine спонсорский взнос. Тем не менее, впустую деньгами разбрасываться у меня лично желания нет. Словом, обсудим. Ухожу в думки я так плотно, что бегемоту приходится тянуть меня. Урок окончен, пора в строй. Уборная, мытье рук, новая станция. Нас ведут на улицу. На сей раз, чтобы получше ознакомиться с территорией и даже поиграть. Игры, по мнению воспитателей, включают в себя основы земледелия. Так, нам показывают зеленый уголок, за которым нам предстоит ухаживать. А по весне засадим грядочки. Да-да, грядочки. Тыквы, кабачки, баклажаны, да хоть картошку сажай. Главное, чтобы взошло и дало урожай. Что сказать, я в том своем детстве и на картошку ездила, и по грибы ходила. Правда, не с двух лет. Но это, право, придирки уже. Нас загоняют в уголок, где безопасно, и никто из юных умняшек не угробится по тупости. После этого нам и правда дают поиграть, выпустить пар, чем мы и занимаемся, пока солнце, то, которое астрономический объект, а не валюта садиковская, не достигает зенита. В полдень паровозик трогается и пыхтит на переодевание, дальше сами знаете куда, а затем в спальню. Нам поясняют, деточки в обычной группе спят в том же классе, где и едят, и занимаются досугом, а у нас отдельный рум для сна, опочивальня. Честно, пофиг, сплю. Правда, просыпаюсь раньше положенного. Наверное, на шепот в сторонке среагировала. На мэй-мэй от одной из нянечек. Это взаправду она. Мэй-мэй, девочка-кукла. Невероятно. Подумаешь, ребенок-звезда, фыркает, тихонечко, вторая. Через полгода про нее забудут. Если кем и восторгаться, так это наследником конгломерата. У его семьи только сталелитейных заводов, три, а еще строительный и судостроительный бизнес. Это же совсем другое, лань. Он родился в богатой семье, а у Мэй-Мэй настоящий талант. Родиться в правильной семье – тоже талант. Самый важный из талантов. Ты слишком зациклена на деньгах, лань. А ты слишком много смотришь телевизор и мечтаешь, шань. Если так охота кем-то красивым восхищаться, у нас есть другая красивая девочка, чья мама в попечительском совете. Не будь наивной, шань, если не хочешь всю жизнь гнуть спину. Тише, ты детей разбудишь. Сама же начала. Тише. Когда болтливые нянечки затихают, меня снова уносит в сон. Так, что даже не вполне очевидно, взаправду был тот разговор, или приснился мне. Будет в половине третьего, ведут по знакомому маршруту. Уборная класс, кормит. Рис с говядиной и баклажанами, два овощных блюда вдобавок, грибы с зеленью и побегами бамбука, суп с лапшой и креветками, яблоко, банан, теплый напиток, что-то вроде каркади на вкус, вторая наградная конфета, а, да, кулер с постоянно теплой водой и одноразовые стаканчики стоят неподалеку от магнитной доски, но бегать за водичкой каждые 5 минут не приветствуется. Так, одного неугомонного парнишку Дун уже поймала за шкирку и усадила на попу ровно. В 15 к нам приходит новое лицо, чтобы провести 40-минутный урок. По пятницам это у нас, язык родной и любимый, китайский, а не тот, что вы могли подумать. На передвижной доске нам пишут иероглиф. Рядом вешают его же, но распечатанный, там же, ниже, запись в пиньин. Говорят, как звучит, объясняют, что значит. Дальше мы должны хором несколько раз повторить услышанное и записать для наилучшего усвоения информации. Начинают с простейших основных ключей, по номерам, начиная с первого. Первый, один. Мамочка тоже с него начинала мое обучение. Год назад, как вы догадываетесь, мы с ней уже значительно продвинулись. Записывать предполагается по розданным прописям обводкам для иероглифов. Да, такие тут есть. Так как урок самый первый, то основы написания черт идут, как добавка, или как основное блюдо. Если что, это пока не каллиграфия. Каллиграфия отдельно. Просто без базы по чертам далеко мы в написании не уедем. Возле панды нянечки ближе к концу уроков пишут наши имена. Учитель обязательно проверит. Знаете, что дал мне этот урок? Нет, не новые знания, а понимание, что не я одна такая умная и продвинутая. С чертами не возникло проблем ни у кого в группе. Я напомню, этим детишкам 2 годика. Кому-то, наверное, ближе к 3, но не суть. Кира Воронова научилась читать в 3,5. Считать значительно раньше, 2. Писать я прошлое начало где-то в 4 с лишним, точнее не вспомню. А спросить уже некого. Малышне в одной со мною группе, по 2+ реальных годика. А они уже все черты знают, умеют, практикуют. Даже Ченчин, которого сначала мы с жирафом в песочнице начали подтягивать, а затем и маманя взялась, особенно плотно, как узнала об одаренности сына. Я в шоке, товарищи, эти дети, вне моих прежних границ воображения, уже, а что из них вырастет потом, монстры, о, нас радуют, обычные деточки за занятие учат один иероглиф, сегодняшний день не считается, так как урок вводный, а дальше мы будем учить по 2 иероглифа, в 1-м полугодии, и по 3, начиная со 2-го семестра, и дальше по нарастающей. Всем, кто сдал по команде обводки, начисляют по солнышку, то бишь, всем 10. И это подтверждает мою теорию. Не так страшен черт, как его, китайские, малютки. После урока нас еще разок подкармливают. Вроде как полдник, но полдень был давно. Не суть, йогурт, булочка, орешки и груша. Паровозик едет в уборную. Кстати, руки перед едой мыть можно прямо в классе, рукомойники в наличии, оттуда в игровую. Конкретно эта игровая создавалась, тут делается театральная пауза, для нашего класса одаренных малюток. Другие детки посещают другую игровую комнату, уровнем ниже. Метод кнута и пряника в действии. Игровая разделена на зоны, они даже оформлены по-разному. Одна, для умников, там мы теряем Ченчина. Эти доски, как нам с гордостью сообщила Грымза Дун, временные, и будут меняться, когда мы освоим текущие, на более продвинутые. Вторая, для подвижной и смекалистой ребятни, кому на месте не сидится. Тут можно не сидеть с пользой для ума. А еще одна часть отгорожена мягким забором. Она, как мне видится, предназначена для шкодников. Я лично ломанулась туда, ведь мозги всегда напрячь успею, хоть бы и дома. А такого тренажера для прокачки физических характеристик у нас в квартирке не предвидится. И ничего, что внизу, строительные блоки. Как показала быстрая проверка, они такие из поролона. Спина и мягкое место вскоре убедились в том, что под мягкие блоки кирпичей не подложили. Не совсем тут жесть для двухлеток. Есть надежда, что живыми выйдем из солнышка. Завершал наш замечательный учебный день урок рисования. Как я поняла, каждый вечер у нас будет урок творчества. Пятница, день изобразительного искусства. Мы рисовали котика на основе овалов и двух треугольников, ушки. А еще хвост, просто хвост. Потом еще усики, глазки и носик. Куда приклеили, там и хорошо. Раскрасить предложили самостоятельно. Я оставила Катю белым, для чего пришлось постараться. Фон затемнить и растушевать. И, помня о тестах при поступлении, упрощенно нарисовать для котика хозяйский диван и подушку. На большее не хватило как фантазии, так и времени, отведенного на урок. Почти все загробастали по солнышку, кроме Шуфен. Она покрасила котика в красный. А таких, как объяснила учительница, не бывает. Судя по прищуру стылых глаз, я бы не была так в этом уверена. После того, как приукрашенный, кое-кто не только кота разукрасил, но и соседа тоже, паровозик сделал свои важные дела и умылся, нас накормили ужином. В 17 часов это было. Лапша с говядиной, мелко порезанной, как и все мяско для нас, и фасолью, овощи, зелень, какой-то светлый суп, который я не стала есть. Не понравился запах. Груша из фруктиков. И вот тут, после ужина, обычные детки могут идти сдаваться мамам, ведь уже половина шестого вечера, но мы, не такие, точнее, сегодня, в ознакомительный день, такие, но уже с понедельника в расписании после ужина добавится два дополнительных занятия. Первое занятие, длительностью в 45 минут, выбирается из тех, что развивают интеллектуальные и творческие способности, музыка, искусство, рисование, лепка, и потом добавится живопись, логические игры. Сначала вроде бы что-то простое, с последующим переходом и разделением на шахматы и войцы, театр, конструирование, основы каллиграфии. Второе занятие – физическое. Первый год выбора ни у кого нет, все ходят на танцы. Позже список расширится, исходя из рекомендаций учителя физической культуры. Да-да, это сейчас мы, словно маленькие амибки, пляшем под бодрую музычку. Потом, как тела попривыкнут к легоньким каждодневным нагрузкам, плюс еженедельные занятия в бассейне по средам, начнется более веселое, ой, не факт, времечко, где и упал, отжался, и прыг-скок через препятствия, и прочие радости. До понедельника настоятельно рекомендовали определиться с умственным занятием, потому как в понедельник мы все поем, затем все танцуем, а уже дальше, кто что выбрал. И вот в 19:00, начиная с понедельника, нам можно будет выйти за забор, вовсе не образно выражаясь. После ужина сад будет работать только для нас, да еще для тех малышей, чьи родители не успевают их вовремя забрать. У них это продленка, платная, а у нас уже все включено в чек. Про чек малявкам, ясное дело, не говорят вслух, но я-то в теме. Итого за первый день добыто 4 солнышка. Нервов вымотано да немного, на самом деле. Только в начале за бегемотика поволновалась. Что до остального, вспоминаем про намалеванного черта и его малюток. Мама. Мамочка моя, льются из глаз моих одногруппников искренние слезы радости. Я, хоть и не плачу, тоже рада видеть мать. Млею в обнимашках, но недолго. Рано расслабляться. Нужно устроить семейный совет. На повестке дня, что будет с подаренными садику юанями, если я вылечу из группы одаренных, зарекаться не стоит. До того хорошо бы перехватить жирафика с его мамой. Если не ушли уже, конечно. Мне нужна вся моя стройбригада. Глава 23. Такой приятный ветерок на улице, что за пределами элитного филиала преисподней. Запах свободы ощущается в его дуновениях. Свободы недолгой. В честь начала учебного года нам дают целых 2 выходных дня, а обычно-то детсад по 6-дневке работает. В честь этого даже батя взял отгул на работе. Работник он ценный, ему позволяют подобное. Если не злоупотреблять, конечно же, это Китай, страна трудоголиков, здесь за частые отгулы могут косо посмотреть. Отличная, совсем не расистская шутка. Мы перехватываем маму Джана и его самого возле забора, металлического, полутораметрового. Спасибо, что без колючей проволоки. Вот вы тут посмеялись, наверное, а я позже увижу и такие вариации заборов вокруг образовательных заведений, без шуток. Правда, это не от побегов делается, а чтобы малышей не воровали. Помним правило одного ребенка, и что многим желателен мальчик. Дружище мой задумчив, Ченчину рукой махал на прощание даже тогда, когда того уже усадили на сиденье авто. Старший господин Бо самолично прибыл за сыном. Сколько солнышек ты заработал? Делаю прыг к жирафику. Вам сказали о переводе в группу одаренных за успехи? 3, отвечает длинношея и на пальцах дублирует. Сказали, больше меня никто не набрал. Одна девочка, столько же. Джан, обращаюсь со всей серьезностью. Постарайся, мы с Чином ждем твоего перевода к нам. И еще, у меня к тебе задание, особой важности. Ты сознательный и вдумчивый, обязательно справишься. Из всех знакомых мне детишек жирафик и правда вдумчивее всех, как будто он уже родился взрослым, но без памяти о прошлой жизни и сопутствующих навыков. Поэтому я с легким сердцем даю ему спецзадание, играть вместе с той продвинутой девочкой, тоже забравшей 3 монеты за первый день. Еще я попросила его приглядеться к другим малышам, и умненьких стараться тоже в свои игры вовлекать. Тут заодно узнаю, что их группа обычная, больше, чем было заявлено. Сейчас у них 22 малыша, столики стоят очень плотно, но позже лишние уберут, станет удобнее. Позже, это когда состоится подсчет заработанных солнышек и перевод 6 детей на вакантные места в группе, где мы с бегемотом. Кто-то спросит, а зачем я выдал этот суп приятелю? Можно же рокировку устроить, заменить, скажем, акулу на жирафа. Шуфен странная даже по моим взрослым меркам. Нужна ли такая в близком кругу? Позвольте объяснить. Первое. Шуфен странная настолько, что мне интересно, почему она такая, что с ней не так. Второе. Дети, существа чувствительные, а мне не хочется поступать подло. Акула сама села к нам. Она участвует во всех общих играх, точно не ради конфет. В первый день мы не знали о подобном поощрении. Выбросить ее за борт ради давнего друга – плохое решение. Третье. 2 стола – это больше, чем 1 стол. Детсадовская арифметика. Не верю, вот ни на грош, ни на лучик солнышка, что Сюй Вэйлань не станет подминать под себя детвору. Вкусностями или угрозами, этого я не буду пытаться предсказывать. Может, начнет подбивать остальных дружить против таких выдающихся, по числу полученных конфет, нас, не удивлюсь, и мешать ей не стану. Пускай детка реализуется, как будущий лидер, или чего там ждет от нее родительница. Я же сосредоточусь на нашей нынешней четверке и собственных результатах. Затем, когда с приходом новых лиц смешаются расклады и соотношения, к столу вороны, я верю в Джана, прибавится стол жирафа с переведенными детками, и уже от этого будем плясать в дальнейшем, в том числе и натурально, на дополнительных танцевальных занятиях. Заодно выясняется, что родители осведомлены об увеличенном наборе малышей и о последующих перетасовках. Так дети будут лучше стараться, этого объяснения хватило всем родителям. В системе образования поднебесные учителя имеют большой авторитет, пользуются уважением, и я уже догадываюсь, откуда растут ноги у этого уважения. Еще здесь придерживаются мнения: учитель не имеет эмоциональной привязки к ребенку, следовательно, сможет обучить его лучше и беспристрастнее, чем родители. Там, где папе с мамой любовь застит взор, учитель видит картину в целом. Что до спонсорского взноса, мать моя шепнула на ухо, что это мы с ней дома обговорим. Дома, так дома. О, насчет дома. Пока мы с матушкой тусовались на разных съемочных площадках, наш надежный, как скала, мужчина проапгрейдил семейное жилище. Мэйли ведь теперь не простой ребенок, а известная актриса. К нам время от времени наведываются гости. Теперь, с изменением статуса дочери, принимать гостей в простецкой квартирке негоже. Урон лицу и все в этом, восточном духе. Купить дом или новые апартаменты семья Ли пока не в состоянии. Так что квартирка осталась та же, по квадратным метрам. Изменилась начинка, оформление. Все еще довольно просто и спокойно выглядит, но стало и впрямь намного приятнее, эстетичнее, наверное, так можно выразиться. Только вышивки любимой супруги он не сумел расставить без ее ведома. Этим как-нибудь в свободное время займется Мэйхуа. Столовая-гостиная, общая для всей семьи зона, стала даже как-то светлее и воздушнее. В общем, Ворона одобрила изменения, целиком и полностью. На апгрейд жилья ушли две батиных зарплаты полностью, и еще немножко отщипнули от киношных заработков. Но дело, хоть и может показаться бесполезной тратой денег, нужное. По местным понятиям лицо и статус – это не пустые слова, так что, будем придерживаться. А батя у меня – красавчик. Ну, по сравнению со многими другими представителями срединного государства, глаза узковаты, лицо широковато, но к этому быстро привыкаешь, как и к манерам его своеобразным. А надежность, заботу и искренность никакая модельная внешность заменить не в состоянии. В общем, после еще одного ужина, не надо же уточнять, где вкуснее. Мне разъясняют, что там с нашими кровными. Юани, не только наши, другие родители вписались на тех же условиях, вносятся семьями по двустороннему соглашению с Sunshine, кладутся на депозит до конца года, учебного, не календарного. Конкуренция, стимул прогресса. В нашу группу отобрали самых-самых даровитых. Но, если какой-то детка окажется не таким способным, как ожидалось, он или она действительно имеет шанс вылететь из группы. В таком случае, если ребенок закончит год в обычной младшей группе, Sunshine вернет депозит его родителям. Мол, увы, но ваш малыш старался недостаточно. Далее такой еще момент. Если ребенок пропускает неделю по уважительной причине, скажем, по болезни, его прогресс в солнышках замораживается. Мороженое солнце, как вам? Я тут же уточнила. Съемки будут считаться уважительной причиной, а то вдруг нам на голову упадет предложение настолько шикарное, что нельзя будет отказаться. Меня расстроили. Нет, актерская карьера не повод пропускать детсад. Взгрустнулась, но не сильно. Грустинку я легко заела десертом. Мамочка поджарила в сладком тесте яблочные дольки, затем покрыла их карамелью с кунжутом. Вкусненько. Не шарлотка, конечно, но весьма интересный вкус. После сладенького перешли к солененькому, к детским слезкам. Образно говоря, я надеюсь, к выбору дополнительных занятий. Из списка мы первым делом вычеркнули театр и конструирование. Конструирование – это другой склад ума нужен, я к подобному не тяготею. Пусть, вон, бегемотище отдувается. С театром тоже все ясно. Чему меня там могут научить? Я бы поняла, если бы речь шла о спецкурсе в высшем учебном заведении. Но тут-то потеря времени.